Как мог один и тот же человек располагать к себе и одновременно вызывать такую неприязнь? Это происходило потому, что он по-разному держал себя с обездоленными и сильными мира сего, по-разному вел себя с мужчинами и женщинами. Одно верное замечание из статьи в «Гранд-ревю» великолепно выражает эту двойственность. Задушевный и экспансивный в обществе женщин, Ги был очень сдержан и вежлив в общении с мужчинами. Что заставило сомнительную графиню и ее гладиатора заключить союз? Да и существовали ли такие причины? Да, несомненно. Мопассан ведет ту же игру, что и его милые подруги. За него все сказал Гастон де Ламарт, писатель из романа «Наше сердце», которого Андре Мариоль обвиняет в том, что тот все свое время проводит у юбок светских дам. Почему? Почему? Да потому что это меня интересует. И, наконец, что же вы запретите врачам посещать больницы и наблюдать болезни? Такие женщины моя клиника, вот и все. Я пользуюсь их же оружием, притом владею им не хуже, чем они, может быть, даже лучше. И это полезно для моих сочинений, в то время как им все то, что они делают, не приносит никакой пользы. Подлинный заговор объединяет роскошествующего милого друга с его милыми подругами, сумевшими благодаря своим деньгам купить титулы вместе с их обладателями и проникнуть в светское общество. В этой среде густо сдобренной аферистской приправой Мопассан находил персонажей своих романов «Милый друг», «Монт-Ориоль сильна, как смерть, и наше сердце». Глава пятая. Летающий романист. 8 июля 1887 года. Предисловие к Пьеру и Жану. Ссора с Гонкуром. Раздражительность. Незаконно рожденность. Октябрь 1887 года. Второе путешествие в Алжир. В Ландо по Керуану. Большая белая птица. Чуть не догляди, и Мопассана уже нет на земле. Воздушный шар уносит его в небо. Капитан Жовис, с которым Ги встретился в Ницце в 1886 году, сделал по заказу Мопассана воздушный шар «Орля». Мы располагаем описаниями первого полета «Орля», сделанными самим Ги, Франсуа Тассаром и пилотом Марисом Малле. Орля, огромный шар объемом в 1600 кубических метров, ожидает своего хозяина 8 июля 1887 года в 5 часов дня на Вилецком газовом заводе. Оболочку наполняют газом в присутствии 300 зрителей. «Дальше фортов ему не улететь», — говорит какой-то инженер. Тем временем помощники затыкают пробками из намоченной газетной бумаги дыры, образовавшиеся в оболочке во время транспортировки. Перекусив в заводской столовой, путешественники готовятся к полету. Церемонно приседая, словно в кадриле, размахивая шляпами, господа воздухоплаватели занимают свои места. «Сударыни», — галантно обращается капитан к гладеющим дамам, — «я прошу вас отойти немного в сторону, иначе мы рискуем обсыпать песком ваши прелестные шляпки». «Отпускайте канаты», — командует Жовис. Он перерубает веревку, Орля взмывает в небо. Его пассажиры одной рукой судорожно хватаются за борт гондолы, другой за шляпы, дрожащими ногами Ги упирается в дно корзины. Вот-вот впереди покажется Париж, темная, синеватая, иссеченная улицами плоскость. То здесь, то там вздымаются купола, башни, шпили. Сена, он не может удержаться, чтобы не упомянуть ее. Арман Лану похоже на большую неподвижно свернувшуюся змею, у которой не видно ни головы, ни хвоста. Он различает ажурные переплеты Эйфелевой башни, пролетает над Сен-Гратьеном, поместьем принцессы Матильды на берегу Ангиенского озера. Пассажиры улавливают даже голоса гостей на террасе. «Мы поднимаемся. Высота 500 метров. Земля скользит под ними, простроченная лесами и полями. Земля крестьян, описанных Мопассаном, которые, окаменев, с запрокинутыми головами твердят: «Свят, свят, и чего им там надо?»